Часть 16. Кого она желала видеть меньше всего, так это Катерину. Они столкнулись случайно в торговом центре. Когда работали вместе, присмотрели один обувной бутик, где в конце сезона всегда устраивались хорошие скидки. Не накрученные, а реальные. Алине понадобились новые ботильоны. Да и от сапожек она тоже не откажется. А может и туфли купит. Ну и что? На улице скоро белые мухи закружат. Беременная женщина имеет право на капризы. Она как раз примеряла замшевые ботильоны на небольшом каблучке, когда услышала. «Вот так встреча». Алина медленно подняла голову и наткнулась на злобный взгляд девушки, которую совсем недавно считала хорошей знакомой. Настроение заметно ухудшилось. От позы Катерины веяло агрессией. Руки уперты в бока, ядовитая ухмылка на лице. И почему раньше Алина не замечала ничего подобного? «Привет. И что же ты тут делаешь, одна и без охраны? Где же твой мачо?» Алина заметила заинтересованный взгляд менеджера по продажам. Та хоть и делала вид, что занимается подбором обуви, на самом деле прислушивалась к их разговору. «Катя, не твое дело. Ты сюда зачем пришла? Обувь покупать? Вот и покупай. Иди своей дорогой, меня не трогай». «Ну и что же ты такая неприветливая, а, подруга? А как же посплетничать по душам? Или уже не хочешь? Катька, отвали». Алина сняла с ноги ботильон. Злость заклокотала в груди, требуя выхода. Но от бывшей коллеги казалось не так просто избавиться. «А то я могла бы много интересного тебе сообщить. Например, где проводит ночи твой благоверный. Странно-странно. Вроде бы и сошлись недавно, а домой он вечерами не спешит». Сердце остановилось в груди, чтобы в следующую секунду, сделав кульбит, забиться в утроенном ритме. «Мои отношения с Германом тебя не касаются. Или напомнить, как он выгнал тебя голую из квартиры». Брови продавщицы взметнулись кверху, глаза округлились. «Не каждый день услышишь такое». Катька прищурила глаза. «Ах ты!» В последний момент удержалась, лишь выплюнула следом, как ядовитая змея. «Ты давай, дорогуша, поинтересуйся, что твой благоверный делал накануне в клубе «Орион». Может, что интересного узнаешь?» Алина посмотрела прямо ей в глаза. Еще одно замечание в подобном роде, и она сорвется. Мысленно сосчитала до 10, позволив в эту короткую паузу бывшей коллеге позлорадствовать, а потом негромко спросила. «Катя, почему?» Та ее вопроса не поняла. «Что почему?» «Почему ты все это делаешь? Пытаешься разладить мои отношения с моим мужчиной. Мы же были с тобой приятельницами». Из груди Катерины вырвался звук, отдаленно напоминающий начинающую истерику. Смешок. «А ты не понимаешь, да?» «Нет, не понимаю», — Алина покачала головой. «Ну и не понимай дальше», — сказала, словно плюнула, после чего развернулась и ушла. Алина все же купила понравившиеся ботильоны. Правда, сделала это скорее на автомате. Не обратила внимания, что лицо кассира было пепельного цвета, а глаза выпученными, как у лягушки. Герман оказался прав, она привыкла. Нелюди смешались с людьми и более не вызывали у нее панического страха. Да и знание того, что за ней присматривают, давало чувство покоя и защищенности. Спускаясь по эскалатору, заметила, что сегодня страж другой. Слова Катьки не выходили из головы. Значит, Герман отдыхает. Прелестно. Очень прелестно. Клуб «Орион». Гад. Даже клуба не поменял. Именно там он ее приметил и утащил в пограничье. И что сейчас получается? Новую девочку ищет? Только теперь для постельных утех? Естественно. Ему одного раза в 4 дня мало, он у нас парень активный. Когда Алина поймала такси и добралась до дома, не помнила. Зайдя в квартиру, швырнула пакеты с покупками на пол. Ее била мелкая дрожь. Не разуваясь, прошла на кухню и налила в стакан воды. Залпом осушила его. Лишь потом скинула верхнюю одежду. Заходила по комнате туда-сюда. Потом вернулась в прихожую, достала из сумочки телефон и сделала вызов. «Милена, приветик. Мне кажется, давненько никуда не выбирались. Как насчет немного гульнуть? Когда? Да сегодня. С Варей. Собираемся у клуба в 10. О, отлично, договорились. Чмоки-чмоки». Нажав на отбой, Алина мстительно прищурила глаза. Конечно, девчонки сразу заметили, что она поправилась. «Слушай, Алинка, это твое дело, но, блин, ты, кажись, еще набрала килограммы». «Ага, набрала», — кивнула Алина, сканируя полупустой зал. Милена с Варей переглянулись. «И тебя это не волнует? Нет?» «Странно, странно», — протянула Варя, высокая брюнетка со стрижкой под бобрика. С худым лицом и не менее худым телом она могла себе это позволить. «Да, странно». Алина положила руки на живот, обтянув платье. «Так понятней? О, а почему мы не в курсе? От кого? А где папашка?» «Если ты беременная, то почему позвала нас в клуб?» «Мать, что вообще происходит?» «И кого это ты ищешь? Его?» «Что, уже поругались?» «Нет, ты нам имя его хотя бы скажи. А лучше фото покажи, чтобы пенделя волшебного дать, если в клубе пересечемся». «Девочки, я вас люблю, но давайте все по порядку. И лучше за столиком». «Так, тебе, значит, безалкогольный коктейль». «Так точно. Сейчас организуем. Столик пока выбирай». С Миланой и Варей всегда было легко. Знала она их со школьной скамьи. Девчонки, несмотря на многолетнюю дружбу, умели соблюдать дистанцию в общении и не лезть туда, куда их не приглашали. Когда-то, очень давно, они договорились, что будут рассказывать о себе лишь то, что захотят. Поэтому Алина могла не волноваться, что они будут наседать с лишними вопросами. Она выбрала столик с хорошим обозрением. Главное, был виден вход. Германа она уж точно не пропустит. У девушки не было конкретного плана. Что она скажет, когда его увидит? Да и скажет ли вообще? Собственно, с какой стати? Она также имеет право на развлечение, не сидеть же ей в четырех стенах и не чахнуть от скуки. Присматривающий за ней страж расположился через два столика. «Мама дорогая, ты посмотри на этого образчика мужественности!» Варя поставила бокал перед Алиной. Последней даже не надо было интересоваться у подруги, кого та имела в виду. Все знали, что Варя предпочитает красивых здоровенных. «Хочешь, познакомлю?» Алина заговорчески улыбнулась. У Вари брови изумленно изогнулись, а глаза забавно округлились. Девушка даже подалась вперед, нависая над столиком, где уже стояли напитки. «Ты сейчас серьезно? Ты ведь про того парня через два столика от нас? В кожанке?» «Ну да, про него». Варя опустилась рядом. «И я про него. Поэтому, если он тебя интересует, могу познакомить». «Ты хочешь сказать, что его знаешь?» «Почти». Алина пожала плечами. Варя с Миланой снова переглянулись. «Темнишь, мать, темнишь!» «Иногда приходится. Так познакомить?» «Нет». «Подожди немного. Сейчас выпью пару коктейлей, вот тогда...» Алина снова посмотрела на входящих молодых людей. Германа не было. «Может, вип-зона? Но тогда откуда Катьке знать, что он в Орионе? Или она темнит? Специально наговорила с три короба, чтобы ее раззадорить, позлить». Алина до сих пор не понимала, что случилось с Катей. Почему вдруг из нормальной девчонки, с которой были вполне приятельские отношения, она превратилась в злобную стерву? Из зависти? Вполне логично. Прошел час. Еще один. Германа и других стражей, кроме наблюдателя, Алина не увидела. Сидеть за столиком надоело, и когда заиграла относительно спокойная мелодия, Алина поднялась и направилась к танцующим. Немного развеется. «Я ее порву». «Хм? Ты видишь, как она задницей крутит?» «Герман, она так танцует». «Она крутит задницей». «Нет, брат, она танцует. А вот ее подружки крутят толщими задницами, нарываясь на то, чтобы их полапали. Кстати, вон та ничего, рыженькая». «Заур», — приглушенно зарычал Герман. Они пьянствовали с мужиками с раннего вечера. Завалились в клуб в 8 часов, прошли в закрытую зону на втором этаже и там удобно расположились. Этот клуб они выбирали всегда. Во-первых, потому что владелец был из своих. Во-вторых, потому что обстановка располагала как к серьезным разговорам, так и к легкомысленным пьянкам. Приглушенное синее освещение всей вип-комнаты делало помещение похожим на некий космический корабль. На потолке звездное небо с мерцающими огнями созвездия Ориона. На стенах, кривыми линиями, упирающимися в темную бесконечность, картины с мифическими битвами и сценами, где Миропа, дочь Ойнапиона, корчится не то ли от боли, не то ли от удовольствия под каменным телом биотийского великана. Стражи были чем-то похожи на Ориона. Кроме того, рядом с вип-комнатой были удобно расположены вип-покои, ласково называемые гостями клуба «Пояс Ориона», где во всей красе, с грубостью и романтическими фантазиями устраивались любовные игры и оргии. Радовала кровать с мелкими электрическими разрядами, розовые безделушки в тумбочке и вакуум-эффект комнаты, когда в отсутствие сил притяжения можно заниматься любовью, кувыркаясь в воздухе. Или включить притяжение наоборот, чтобы безудержно развлекаться прямо на потолке. И одеяло при этом не спадает. Помимо Германа и Заура, с ними было еще два брата, которые пришли в Орион за девушками. Им в 3 часа ночи предстояло возвращаться на службу в пограничье, и пора уже было выбирать, кто с ними отправится. Вот они и вышли понаблюдать. Герман сначала решил, что допился, когда в толпе танцующих девушек увидел Алину. Тарис, всех раздери. Ее чуть округлившуюся фигуру, по которой он сходил с ума, он узнает среди сотен. В эту ночь клуб наполнился не полностью. Основная масса подтянется после 12, как обычно бывало, и Алину он приметил сразу. Красивая, соблазнительная, его. Пришедшая в клуб. Зачем? Снять мужика? От одной мысли, что его спутница могла допустить мысль с кем-то пококетничать, не говоря уже о большем, в Германе поднималась неконтролируемая ярость. Он готов был крушить все вокруг, чудом сдержался. И то по той причине, что пока не наблюдал ни одного кобеля вокруг Алины. Иначе не миновать беды. Владельцем Ориона, как ни парадоксально, был один из прорвавшихся. Маг, добровольно пожертвовавший своей силой ради девушки из этого мира. Увидел в каком-то там шаре свою судьбу, сам пришел в Орден Стражи и попросил Эбира о помощи. Тот, испытывая слабость к истинным парам, согласился помочь, но поставил жесткое условие. Никакой магии. Вся магия мага должна остаться в пограничье. Тот согласился. Что было потом, Германа особо не интересовало. Они нашли мага некоторое время спустя. К тому времени он успел организовать клуб Орион, ставший излюбленным местом стражей. По крайней мере, хозяин знал, кто они и что от них можно ждать. Имелись прецеденты, когда стражи устраивали потасовки в клубе, правда, потом исправно оплачивали разгром. Со своим, пусть и бывшим магом, проще договориться. Сегодня Герман пришел в клуб, чтобы напиться. Не более. Ни одной мысли, чтобы кого-то снять, не было. Ему нужна только Алина. В этом и заключалась странность для него. Заур на его пьяную пламенную речь в ту ночь, когда он завалился к нему, ответил, что это нормально. Вот и теперь Герман думал, может и правда нормально. Думал, пока не увидел Алинку в клубе. Все его благие намерения и мысли испарились в тот же миг. Осталось лишь одно желание – подойти к ней и надрать задницу, в прямом смысле. Перекинуть через колено и отпороть, чтобы неповадно было шляться беременной не попадя где. Его остановил все тот же Заур. «Ты все испортишь». «Плевать». «Нет, потом сам будешь жалеть». «Потому что все вернется к старым отношениям». Герман схватил Заура за грудки. Тот никак не отреагировал. Он понимал брата. Сам бы, наверное, рехнулся от ревности, увидев свою спутницу, развлекающуюся в клубе. Герман еще молодцом держался. «Не вернется», – прорычал он, гневно сверкая глазами. «Потерпи еще недельку, брат». Герман оскалился. Желваки заходили на скулах, на висках вздулись вены. «Недельку? Ты хотя бы представляешь, сколько это? Мне и так чертовски трудно дается держаться от нее на расстоянии эти дни. Быть с ней раз в 4 дня, а ты недельку». На этот выпад Заур ничего не ответил, лишь пристальней посмотрел в лицо брату. Порой взгляд куда красноречивее любых слов. Герман отпустил Заура и сделал шаг назад. От греха подальше. Обернулся и увидел, как Алина медленно направляется к столику. Также он заметил и 2 молодых мажоров, провожающих ее похотливыми взглядами. В черных глазах Германа колыхнулась тьма. «Ох, не стоит смотреть на его девочку подобными взглядами. Ох, не стоит. Я сейчас. Герман! Ссориться с ней не буду. Наседать на нее не буду. Приказывать ей что-либо не буду». Пока Герман спускался по лестнице, все, кто попадался ему на пути, спешили освободить дорогу. С большим злым парнем, больше напоминающим сейчас ледокол, лучше не связываться и не вставать на пути к его цели. А то, что у этого парня имелась цель, не вызывало сомнений. Алина практически дошла до девчонок, которые уже хохоча выпивали за столиком очередные коктейли, когда услышала негромкое. «Девочка». Алина замерла. Нет, ей показалось. Герман не мог ее позвать. Во-первых, гремела музыка, и чтобы что-то услышать, надо максимально приблизиться к собеседнику. Во-вторых, неужели она просмотрела его появление? Сомнительно, хотя... Алина обернулась. И в ту же секунду жаркая волна стремительно охватила все тело. Пульс участился. Перед ней стоял Герман. Большой, сильный, злой. Все как всегда. Нет, не так. Неравнодушный, как в последнюю их встречу, что для нее оказалось немаловажно. Все-таки такой, как сейчас, он ей более привычен. «Привет, Герман». Она постаралась изобразить радушие. Словно встретила не отца будущего ребенка и не мужчину, кардинальным образом изменившего ее жизнь, а старого знакомого, который для нее ровным счетом ничего не значит. Герман подошел к ней вплотную. Поднял руки. Захватил ее лицо в плен. «Девочка, какого Тариса ты тут делаешь?» Говорил ровно, но от его напускного спокойствия мурашки побежали по телу Алины. Но страхом тут и не пахло. Волнением – да. Предчувствием – да. Ожиданием – тоже да. Вопрос закономерный, только отчего Алина почувствовала себя нашкодившей школьницей, пойманной строгим учителем за списыванием. «Отдыхаю с подругами». «Ты должна быть дома». «Спорное утверждение, Герман. Ты же тоже находишься здесь. Почему я не могу?» Она готова была к спору. Готова была отстаивать свою точку зрения. Но совершенно не была готова к следующему его вопросу. «Если я уйду, ты уйдешь тоже?» Его глаза, не отрываясь, смотрели на нее. Пристально, жадно. Ловили каждый оттенок эмоций и были чернее самой ночи. «Да». Не колеблясь, ответила Алина, признавая полную капитуляцию. «Хорошо. Ты поедешь домой?» «Да», – выдохнула она, невольно прижимаясь к его крупному телу, втягивая терпкий аромат его парфюма и природного мужского запаха. «А ты?» «Я тоже поеду. К Зауру. Ты согласна?» «О, нет». Она категорически не была согласна с тем, что он поедет к Зауру, но понимала, что он спрашивает о другом. «Или нет?» «Согласна», – вытолкала она из себя всеми силами, стараясь не выказать разочарование. «Тогда пошли». «Я только сумочку и плащ». Она оглянулась на девчонок, которые сидели за столиком, и обе, подперев руками подбородки, демонстрируя явственный интерес, наблюдали за ними с забавными рожицами. «Девочки, они в своем репертуаре». Что не могла не отметить Алина, помня историю с Катей, так это то, что ни во взгляде Вари, ни во взгляде Милены не было и капли зависти. Лишь чистейшее женское любопытство, что, впрочем, и неудивительно. Герман убрал руки с ее лица. «Давай, я жду». Пока она шла до столика, отметила, как дрожат ее ноги и судорожно бьется сердце. Разволновалась она не на шутку. Казалось бы, с чего? Но встретилась со стражем. Разве не этого хотела? Так почему испытывает разочарование? Коротко попрощавшись с девочками, собиралась вернуться к монументально застывшему неподалеку Герману, когда Варя окликнула ее. «Что?» Варя, опять же не скрываясь, улыбаясь голливудской улыбкой, показала на стража, присматривающего сегодня за Миленой. Сначала пальцем на него, потом ткнула себе в грудь и напоследок нарисовала в воздухе сердце. Детская выходка заставила Алину негромко рассмеяться и кивнуть. Пока они пробирались к выходу, Герман взял ее за руку и шел сквозь толпу, что невольно расступалось. А Алина была за его спиной. После душного клуба она с удовольствием вдохнула свежий, чуть морозный ночной воздух. «Сейчас поймаю такси». Хрипловатый голос Германа оторвал ее от созерцания ночного неба. Девушка прикусила губу, чтобы не сказать чего-то лишнего. «Спасибо». Герман поймал такси быстро. С каменным лицом открыл дверь и, внимательно посмотрев на таксиста, словно сканируя его, грубовато назвал адрес. «Скоро увидимся, девочка». Алина сглотнула и кивнула. Быстро отвернулась, опасаясь, что губы предательски задрожат. «Если твой план не сработает...» Заур пожал плечами. «Мое дело предложить. Кстати, звони доктору. Выход Арсена намечается». Герман ничего не сказал. Ему сейчас не до разговоров. Он снова отпустил свою девочку. Тарис, а как хотелось вытолкать таксиста из машины, приплатить ему со словами «погуляй с полчасика» и отыметь Алину прямо на заднем сиденье автомобиля. Какая она сегодня красивая была. Беременность ей идет. Округлилась, движения стали более мягкими. Герман почувствовал, как член налился кровью. Проклятие. Стоило представить, как Алина оказывается под ним, в его власти у него сразу начинался стояк. Нахмурившись и оглядевшись по сторонам в поисках кого-то из прорвавшихся, на ком можно выместить зло, Герман отправился на поиски Заура. Слово надо держать. Его девочка поехала на их квартиру. Ему тоже надо уходить из Ориона.